Глава 145. Морские песни. Наше сознание способно понять достаточно большое количество процессов, протекающих во Вселенной известного нам вида. Некоторые из процессов оно способно фиксировать с помощью органов чувств непосредственно. То, что вершилось сейчас, не относилось к этому множеству. И не только потому, что происходящее можно было охватывать только посредством приборов. Даже по времени эти процессы успевали произойти раньше, чем зафиксироваться. Тем не менее, в некоторых стадиях, где это получалось, их искусственно тормозили, и тогда медлительные млекопитающие создания обретали чрезвычайно ценящуюся ими власть над этими процессами. Но в основном здесь все-таки присутствовало только ретроспективное понимание. Поэтому, когда на дисплей командира лодки начала поступать непосредственная информация от машин-акустиков, к ней добавлялись комментарии верховодящего там невоенослужащего программиста Титова. Вот как он освещал обстановку. Пошел запрос. Наш ответ. Видимо, оценит положительно, поскольку Манта применяет запрос более высокого порядка. Мы отвечаем. Манта предположительно в растерянности. Излучает гидролокационный сигнал в сторону своего корабля-носителя. Возможно, для совещания с тамошним компьютером. В соответствии с выданным вами ранее разрешением, я использую дальнодействующий длинноволновый излучатель для включения в игру нашего центра в Сибири. По загодя данным разъяснениям, бортник ведает, что по этой команде в дело вмешивается находящаяся на территории России антенна-гигант. Согласовывать действия непосредственно Индира Ганди и антенна не могут по причине того, что лодочный излучатель очень маленький для инициации подобных волн объект. Тем не менее, используется какое-то новое свойство среды. Антенна включается в дело. Она и лодка, вроде бы не взаимодействуя, тем не менее работают дружно посредством этого самого таинственного математического согласованно-прогностического параллельного взаимодействия. Длинноволновая антенна начинает имитировать американскую калифорнийскую антенну. В данном случае на так и не выявленную лодку-носитель выдается ложная информация о наличии в районе нового подводного крейсера «Янки». Это должно запутать не только компьютеры, но и людей-подводников. Ожидается, что лодка-носитель будет вынуждена дать своему модулю-автомату временный запрет на обстрел Индиры Ганди, по крайней мере до полного прояснения ситуации. В процессе беседы Манта выдает нам свои позывные, продолжает письменные комментарии Титов. Теперь, пользуясь нашей базой данных, мы можем пробовать перехватывать управление. Что делать? Даете разрешение? Даю, отвечает бортник. Это и есть один из апогейных моментов, когда человек способен вмешаться в процессы. Титов продолжает пояснять. Выдаем команду на манту сообщить данные по ее лодке-носителю и получаем их. Даем команду застопорить ход. Манта-Ди выполняет. Похоже, наши сигналы имеют приоритет перед командами носителя, поскольку мы находимся ближе и наши приказы слышнее. Сумеем заставить манту уничтожить свой носитель? Запрашивает бортник. Пробуем, поясняет Титов. Однако мы не можем конкурировать с главным охотником, если он посчитает нужным перевести манту на ручное, то есть гидротелеуправление людьми из своего экипажа. И снова в пространстве вокруг Тимура Дмитриевича Бортника происходят трансформации в измерении времени. Секунды ожидания запросто дуются в маленькие вечности. Командир, ничего не выходит. Предлагаю изменение плана. Манта все еще в неподвижном состоянии. Можно попробовать пустить по ней торпеду и одновременно запретить делать маневр уклонения. Решение. Действуйте, Прохор Мстиславович. Распоряжается командир атомохода и одновременно по другим цепям управления выдает команду на применение оружия. Поскольку ракету-торпеды очень скоростные штуки, то уже спустя 49 маленьких вечностей все у пультов ведут результат. Через 24 секунды после пуска Манта-Ди поражена. Индира Ганди начинает маневрирование с уходом в глубину.